Наконец, по развязной и самоуверенной манере держать себя, Сергей сразу предположил, что это и есть Игорь Пересветов. «Неплохо», — согласилась Лена, что-то записывая в тетрадь, и, подняв голову, оглядела ребят. «Еще что о СМИО?» «О культуре поведения надо», — солидно сказал другой мальчик. «Я, например, не видел еще, чтобы в трамвае место старикам уступали». «Вот, ребята, как мы это сделаем», — предложила Лена. «Двое старшеклассников говорят между собой, какая нынче молодежь некультурная. Один рассказывает, вот вчера сижу в трамвае, рядом совсем молодой человек сидит, наверное, с пятого или шестого класса. Входит старушка. Как ты думаешь, он ей место уступил? Ничего подобного. А я, значит, сижу возмущенный и жду, когда же он догадается ей место уступить, когда в нем совесть проснется, когда в этом человеке воспитание, наконец, заговорит. Минут 15 ждал. Сидит себе. Так старушка всю дорогу и простояла. Вот воспитание». Лена говорила весело, с задором, очень смешно и точно передавая ломающийся мальчишечий тенорок. «А я думаю, лучше это все по-другому изобразить», — снова вмешался светловолосый паренек. «Трамвай. Они сидят. Входит старушенция. Живее. Есть что играть». «Ничего не скажешь, верно», — подумал Сергей. Лена тоже согласилась и сделала пометку в тетради. «Еще вот какой случай», — задумчиво сказал невысокий темноглазый мальчик. «У нас в классе Генка Соколов всегда гадает на спичках, вызовут его к доске или нет. И другим тоже гадает. А некоторые отсталые верят. Этот пережиток осмеять надо», — серьезно закончил он. «А по звездам он не гадает?» — смеясь спросил кто-то. «О, придумал!» — закричал долговязый паренек, в котором Сергей угадал Игоря Пересветова. «Мы его звездочетом выведем, как в старину, с колпаком, мантией и подзорной трубой. К нему ученики обращаются. Скажи, о мудрый звездочет, что я получу завтра по литературе. Спросят меня завтра по геометрии». Он в свою трубу посмотрит и отвечает, как они там говорили. «Положение Луны относительно восходящего Юпитера предвещает успех, брат мой!» Неожиданно нараспев произнес Сергей и засмеялся. «Вот как! Или еще так! Кровавая окраска Сатурна грозит тебе опасностью!» «Вот, вот, что надо!» — завопили ребята. «Как у тебя замечательно получается, Сережа!» — удивилась Лена. Старый астролог, приложив руку к груди, шутливо ответил Сергей, втайне радуясь, что его встреча с Леной произошла именно тут, среди ребят. А потом, с увлечением продолжал паренек, он важно предвещает успех самому себе. Но тут вбегает кто-то и кричит: «Генка, в журнале около твоей фамилии стоит точка!» И Генка в испуге бросает колпак, мантию, трубу и убегает. Парень не только придумывал текст номера, он, встав в позу, тут же импровизировал жесты, движения, мимику своих персонажей. И так естественно и смешно выглядел он в роли звездочета. С такой находчивостью и каким-то прирожденным юмором вел диалог сразу за двух или трех персонажей, что смотреть без смеха было невозможно. «Здорово! Мировой номер!» — закричали вокруг. «Пишите, Елена Анатольевна!» «Пишу, пишу!» — улыбнулась Лена. «Это и правда хорошо придумано. Ну, а что еще?» «Да вроде все. Я бы вам посоветовала, ребята, еще вот что», — загоревшись общим энтузиазмом, вмешался Сергей. «Свой комитет комсомола протащить, вернее, его секретаря Севу. Как в комсомол принимает? Вот стоит перед ним маленький семиклассник, волнуется, а он ему сурово так говорит: «Расскажите биографию, только подробно». А у того бедного она вся из двух слов. А Сева опять: «Уточните свое социальное происхождение». А тут и слов-то этих как следует не понимает, путается. Тут Севка ваш вспомнил, что у того брат в четвертом классе учится, и очень строго спрашивает: «Близкие родственники с двойками есть?» Но мальчишка совсем разволновался, запутался и, например, отвечает: «Честное слово, я ее давно исправил». Ребята неудержимо хохотали, с наслаждением повторяя придуманные Сергеем вопросы. «Точно, вылитый Севка. Елена Анатольевна, пишите, пока не забыли». Сергей мельком посмотрел на Лену. Лицо ее раскраснелось, Смеясь, она склонилась над тетрадью,